Из строгого, стройного храма ты вышла на визг площадей. Свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, обедни еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди. 26 мая 1917 года.